Тактика и политика. В Каире разгоряченные власти обещали нам золото, винтовки и мулов, много пулеметов и горных орудий, но последних, разумеется, нам так никогда и не послали. Вопрос об орудиях являлся вечным мучением, так как турецкая артиллерия намного превосходила нас. Мы получили большое подкрепление в лице Джафар-паши, багдадского офицера из турецкой армии. Прослужив с отличиями в германской и турецкой армиях, он был послан Энвером, чтобы организовать войска шейха Синуси. Сноска. Энвер Паша. 1881-1922. Один из вождей турецких реформаторов начала 20-го столетия, с 1908 года военный министр Турции. После поражения в войне и прихода к власти Кемаля покинул Турцию. Закончил жизнь в Восточной Бухаре, где в 1922 году возглавил восстание басмачей против большевиков. Он прибыл туда на подводной лодке, превратил диких людей во внушительную силу и проявил тактические способности в двух битвах против англичан. Затем его взяли в плен и заключили в Каирскую цитадель с прочими пленными офицерами. Однажды ночью он бежал оттуда, пользуясь веревкой, сделанной из разорванного на полосы одеяла, но веревка оборвалась под тяжестью его тела, и при падении он повредил себе лодыжку. Его вновь захватили в беспомощном состоянии. В больнице он дал честное слово, что не убежит, и был выпущен на свободу после того, как заплатил за изодранное одеяло. Но однажды он прочел в какой-то арабской газете о восстании шерифа и о казни турками многих выдающихся арабских националистов, являвшихся его друзьями, и понял, что сочувствовал неправому делу. Фисал, разумеется, уже слышал о нем и решил назначить его главнокомандующим своими регулярными войсками, переформирование которых являлось сейчас нашей главной задачей. В Каире находились Хогарт, Джордж Ллойд, Сторс, Дитц и множество наших старых друзей. Сноска. Ллойд Джордж. 1863-1945. В дальнейшем, с 1925 года, британский верховный комиссар в Египте. Круг доброжелателей арабского дела в их среде поразительно расширился. Сэр Арчибальд Мюррей внезапно понял, что против арабов сражается больше турецких войск, чем с ним самим, и начал припоминать, что он всегда относился благосклонно к восстанию арабов. Сноска. Арчибальд Мюррей. Командующий британскими войсками, предназначенными для обороны Египта и последующего наступления на Палестину. В 1917 году будет отстранен от должности. Адмирал Вэмис был исполнен такой же готовности оказать помощь, как в наши тяжелые дни возле Рабега. Сэр Реджинальд Вингейт, верховный комиссар в Египте, был счастлив успехом дела, которое он поддерживал уже в течение многих лет. Я вернулся в Аджх в интересное время. Мы приводили наш лагерь в порядок. Так как, согласно обычаю, лагерь раскидывался на большом пространстве, моя жизнь протекала в постоянном движении взад и вперед. В палатку Фисала, в английские палатки, к палаткам египтян, в город, в порт, на радиостанцию. Я целый день без устали ходил по этим тропинкам в сандалиях или босиком, закаляя свои ноги, медленно привыкая ходить без особого труда по острому и горячему грунту и готовя свое тело к более трудным испытаниям. Арабы недоумевали, почему у меня не было лошади, и я заставлял их ломать головы непонятными рассказами о закалке тела или убеждал их, что я охотнее хожу пешком, чем езжу верхом из сострадания к животным, и то и другое соответствовало истине. Что-то оскорбительное, неприятное для моей гордости поднималось во мне при виде этих низших форм жизни. Их существование набрасывало тень рабства на человеческий род, даже на отношение Бога к нам, и пользоваться этим казалось мне позорным. Тоже испытывал я при виде негров, которые игрой на там-таме доводили себя до исступления. Их лица, сильно отличаясь от наших, были еще терпимы, но непереносимо было то, что они совершенно походили на нас своим телосложением. Между тем Фейсал день и ночь был занят политикой, область, в которой никто из нас не мог ему помочь. С другой стороны, население развлекало нас парадами, состязаниями в стрельбе и триумфальными шествиями. При этом бывали приключения. Одна партия, играя за нашей палаткой, однажды наткнулась на бомбу, брошенную с гидроплана, память о взятии города Бойлем. Взрыв разорвал арабов, разбросав их члены по лагерю, покрыв парусину багровыми брызгами, которые скоро стали буро-коричневыми, затем совсем выцвели. Фейсал приказал заменить палатки новыми, а окровавленные уничтожить. Бережливые рабы выстирали их. В другой раз загорелась палатка, и трое из наших гостей получили ожоги. Весь лагерь сбежался и со смехом смотрел на потухающий огонь, а затем мы со стыдом стали лечить их ожоги. Еще через день шальной пулей была ранена лошадь, и многие палатки оказались пробитыми насквозь. Однажды вечером племя Аджейль взбунтовалось против своего командира Ибн Дахиля за то, что он часто штрафовал их и слишком сурово сек. Своим и выстрелами они напали на его палатку, вытащили из нее вещи и избили слуг. Но это не успокоило их ярости. Они вспомнили Янбу и пошли резать клана Тейба. С нашего холма Фейсал увидел их факелы, побежал туда босиком и уложил палашом четырех человек. Его гнев задержал их, а в это время рабы и всадники, взывая помощи, скатывались вниз с холма с проклятиями, стреляя и нанося удары кинжалами. Один из них дал Фейсалу лошадь, с которой тот уложил несколько зачинщиков, а мы стрельбой разогнали остальное скопище. Всего было убито двое и ранено 30 человек. Ибн Дахиль на следующий день подал в отставку. Фахри Паша своими операциями все еще играл нам на руку. Он занимал укрепленную линию вокруг Медины лишь на таком расстоянии, чтобы сделать для арабов невозможным обстреливать город. Подобная попытка никогда не предпринималась и даже не замышлялась. Остальные турецкие войска были расположены вдоль железной дороги сильными гарнизонами, занимая все станции между Мединой и Тибуком, на которых имелась вода. К тому же часть сил находилась в промежутках между этими гарнизонами, чтобы ежедневные патрули могли обеспечить безопасность пути. Короче говоря, он прибегал к самым глупым способам обороны железнодорожной линии, какие только можно себе представить. Гарланд уж выступил на юго-восток от Вадха, а Ньюкомб — на северо-восток, чтобы взрывчатыми веществами пробить в ней бреши. Они разбирали рельсы и мосты и подкладывали автоматические мины под проходящие поезда. Арабы уже перешли от сомнений к неистовому оптимизму и обещали образцово справляться со своим делом. Фейсал завербовал большую часть племени Билли, что сделало его владыкой Аравии от железной дороги до моря. Людей племени Джухейна он послал к Абдулле в Вади-Аис. Уже сейчас он мог бы расправиться с Хиджазской железной дорогой, но я попросил его сперва задержаться в Вадхе и вызвать движение между остальными племенами, чтобы в будущем наше восстание могло расшириться и угрожать железной дороге от Тыбука, нынешней границы нашего влияния, к северу до Маана. Со своими северными соседями, племенем Ховейтат, обитавшим у прибрежья, в свое время он уже начинал переговоры. Сейчас же мы послали гонца к племени Бени-Атие, сильному народу, живущему на северо-востоке. Глава его, шейх Аси ибн Атие, прибыл к нам и присягнул верности. Он предоставил нам свободу в передвижении по территории, занятой его племени. Дальше жили различные племена, покорные великому эмиру клана Руалла Нури Шаалану, который после шерифов Ибн Сауда и Ибн Рашида являлся четвертым из непрочных князей пустыни. Сноска. Под властью Ибн Сауда и Ибн Рашида находились центр и восток Аравийского полуострова. Нури Шаалана — северо-запад. Наиболее сильным аравийским владыкой считался шериф Мекки, правивший Хиджазом. Нури был стариком и уже в течение 30 лет управлял своим племенем Анейзе. Его линия являлась старшей из Руала, но у Нури не было никакого превосходства перед другими сородичами ни по рождению, ни по любви к нему племени. Отважным бойцом он также не был. Свое главенство он приобрел только силой характера. Чтобы добиться его, Нури убил двух своих братьев. Позднее он присоединил к своим сторонникам племя Шерари и ряд других, и для всех их его слово являлось абсолютным законом. Он совершенно не применял льстивой дипломатии рядовых шейхов. Его слово прекращало всякое несогласие с ним. Все боялись его и безропотно ему подчинялись. Чтобы использовать дороги, идущие через владение Нури, мы должны были добиться его благоволения. К счастью, это было нетрудно. Фейсал обеспечил себе его согласие много лет назад и упрочил его беспрерывными дарами из Медины и Янбу. Сейчас Фаис Эль-Гусейн поехал из Ваджха к Нури и по пути столкнулся с Ибн Дагми, одним из старшин Руала, направлявшимся к нам с приятным даром из нескольких сотен хорошо вьючных верблюдов. Нури, конечно, еще поддерживал дружеские отношения с турками. Он зависел от рынков Дамаска и Багдада, и если бы против него возникло подозрение, турки могли в течение 3 месяцев уморить с голоду его племя. Мы знали, что когда наступит нужный момент, он окажет нам вооруженную помощь, но до тех пор он был готов на все, исключая разрыв с турками. Его благосклонность открывала для нас Сирхан, знаменитую столбовую дорогу, места для стоянок и цепь водных скважин, которые простирались от оазиса Джофа, столицы Нури на юго-востоке, на север к Азраку и вплоть до гор Джебель-Друз в Сирии. Нам необходима была свобода передвижения по Сирхану, чтобы достигнуть палаток племен восточного Хвейтата, знаменитого клана Абутаи, главой которого был шейх Ауда, величайший боец в Северной Аравии. Только при посредстве Ауды могли бы мы склонить племена от Маана до Акабы в нашу пользу настолько, чтобы они помогли нам захватить у турецких гарнизонов Акабу и ее горы. Только при его активной поддержке мы могли рискнуть выступить из Ваджха в долгий путь к Маану. После дней, проведенных нами в Янбу, мы пламенно желали и пытались привлечь его к нашему делу. Сноска. Акаба. Порт в заливе того же названия, на границе между Аравией и Синайским полуостровом. В Ваджхе мы сделали большой шаг вперед. Ибн Заал, двоюродный брат Ауды и военные руководители клана Абутаи, прибыл туда 17 февраля, которое во всех отношениях оказалось для нас счастливым днем. На рассвете приехали 5 старшин племени Ширари из пустыни на восток от Тибука и привезли в подарок яйца аравийских страусов. За ними рабы ввели Даиф Аллаха из клана Бутаи, двоюродного брата Хамда ибн Джази, верховного властелина племени Центральный Хавейтат плоскогорья Маана. Центральный Хавейтат был многочисленным и мощным племенем великолепных бойцов. Однако на почве старинных споров между Аудой и Хамдом они являлись кровными врагами своих родичей, кочевого племени Абутаи. Мы с гордостью внимали их приветствием, отмечая про себя недовольство Хавейтат тем, что они снаряжены для нашего намеченного наступления на Акабу хуже, чем племя Абутаи. Следом за ними прибыл родич Наввафа, старшего сына Нури Шаалана, с кобылой, присланной в дар Наввафом Фейсалу. Люди племен Шаалана и Джази, находясь во вражде, смотрели друг на друга злыми глазами. Поэтому мы разделили их и наспех устроили для гостей особый лагерь. После Руала возвестили о прибытии старшины племени Абу-Тагейт, оседлого клана Хавейтат с прибрежья. Он передал изъявление покорности от имени своего племени и привел военную добычу из Дабы и Мавейли, 2 последних турецких постов на Красном море. Ему освободили место на ковре Фейсала и выразили горячую благодарность за деятельность его племени. В полдень прибыл Ибн Заал с 10 другими главными последователями Ауды. Он 2 раза поцеловал руку Фейсала, 1 раз за Ауду, 2 раз за самого себя, и, сев позади, объявил, что он послан от Ауды, чтобы приветствовать Фейсала и получить от него новые приказы. Фейсал политично сдержал внешние проявления радости и степенно представил Ибн Заала его кровным врагам из племени Джази Хавейтат. Ибн Заал сухо поздоровался с ними. Позднее мы долго беседовали с ним наедине и отпустили Ибн Заала с богатыми дарами, еще более богатыми обещаниями и личным посланием Фейсала к Ауде, где тот говорил, что его душа не успокоится, пока он не увидится с Аудой лицом к лицу в Ваджхе. У Ауды была большая военная слава, Но для нас он являлся неизвестной величиной, а в таком жизненно важном вопросе, как Акаба, мы не могли позволить себе допустить промаха. Он должен был приехать, чтобы мы могли оценить его и построить планы на будущее обязательно в его присутствии и при его помощи. Когда солнце опускалось за море и повеяла вечерняя прохлада, от горных хребтов, скрывающих Абу-Зирей Бад, отделилась большая кавалькада и направилась к нам. Впереди нее ехал шериф Шакир, столь поразивший меня в Джидде, приехавший из лагеря шерифа Абдулы в Вади-Аис, вблиз Медины, чтобы навестить Фейсала. Шакир был принцем крови в глазах многочисленного племени, у которого его езда верхом, он был подобен кентавру, когда сидел на лошади, его стрельба, смелость, легкомыслие, богатство — все в одинаковой мере вызывало удивление. В свою очередь Шакир разыгрывал из себя бедуина. Его простая одежда, простой образ жизни, его манеры — все в нем было как у кочевника, даже его внешность, от мозолистых ног до заплетенных волос. Его волосы были настоящими волосами бедуина, с густым и разнообразным населением. «Только скряга может претендовать на всю свою голову», — шутил Шакир. За исключением столь счастливых событий, в остальном этот день отличался существенно от обычного дня. Мой дневник распух от потока новостей. Дороги к Вадшу кишели гонцами, добровольцами и великими шейхами, направлявшимися сюда, чтобы присягнуть верности. Фейсал торжественно приводил новых приверженцев к присяге на Коране. «Ждать, если он ждет». Идти вперед, если он идет вперед, не проявлять покорности ни одному турку, быть благожелательным ко всем, кто говорит по-арабски, и ставить независимость выше жизни, семьи и всего имущества. Он также начал сзывать их одновременно и своим присутствием улаживать распри между родовыми врагами. В течение 2 лет Фейсал стремился собрать воедино бесчисленные крошечные единицы, составлявшие арабский народ, втягивая их в свой единственный замысел — начать войну против турок. Всюду, где бы он ни проезжал, он не оставлял ни одной кровавой распри неулаженной и постепенно стал высшей судебной инстанцией, окончательной и бесповоротной для западных арабов. Он выказал себя достойным этой миссии. Он никогда не проявлял излишней уступчивости, точно так же, как не принимал шагов, которые могли бы вызвать замешательство. Никогда ни один араб не оспаривал его мнение, но все прибегали к его мудрости и компетенции в делах племен. Благодаря умению терпеливо разбираться в том, кто прав, кто виноват, благодаря своему такту и замечательной памяти он пользовался авторитетом у всех кочевников от Медины до Дамаска и даже за их пределами. Он был признан силой, выходящей за пределы своего племени, стоящей выше племенных вождей и всякого соперничества. Арабское движение стало национальным в лучшем значении этого слова, так как оно сплотило всех арабов и отвлекло их от узких частных интересов. Бедуины — странный народ. Англичанин может жить с ними только в том случае, если обладает безграничным и бездонным, как море, терпением. Это были настоящие рабы своих привычек. Без всяких устоев, запоем пьющие кофе, молоко и воду, любители тушеного мяса и бесстыдные попрошайки табака. Они неделями мечтали о половых наслаждениях, а следующие за ними дни проводили, возбуждая себя и своих слушателей эротическими рассказами. При благоприятствующих условиях они жили бы исключительно чувственной жизнью. Их сила была силой мужчин, огражденных от искушений в силу географических условий. Бедность Аравии сделала их простыми, воздержанными и выносливыми. В условиях цивилизованной жизни они, как дикари, не устояли бы перед ее темными сторонами — скупостью, развратом, жестокостью, хитростью и обманом. И как дикари, они сугубо страдали бы от этого, так как не имели бы противоядия. Как только они догадывались, что мы хотим управлять ими, они становились упрямыми или уходили прочь. Если же мы понимали их и предоставляли им возможность делать то, что им хотелось, они готовы были идти за нас в огонь и в воду. Трудно было бы сказать, окупались ли достигнутыми результатами положенные на них труды. Англичане, привыкшие к более крупным достижениям, не могли и, конечно, не стали бы тратить время и силы, которые каждый день расточали шейхи и эмиры на такое пустое дело. Однако понять арабов было легко. Ум их был подчинен тем же законам логики, что и наш. И не было ни основания, ни оправдания, кроме нашей лени и невежества, считать их непонятными и трудно разгадываемыми и оставлять их неисследованными. Между тем мы крепко укрепились в Аджхе. Алленби прислал нам два бронированных автомобиля Rolls-Royce, ветеранов похода генерала Смутса в германскую Восточную Африку. Сноска. Имеются в виду боевые действия в германской Восточной Африке, ныне Танзания, происходившие в 1914-1918 годах. К концу 1916 года немецкие отряды были оттеснены на юг колонии, после чего значительная часть английских соединений и техники была переброшена на другие театры военных действий. Южноафриканский генерал Смутс некоторое время командовал главными силами англичан, наступавшими на контролируемые германцами территории со стороны Кении. Генерал Эдмунд Алленби сменил на посту главнокомандующего союзной армии в Египте Мюррея, потерпевшего несколько неудач при наступлении на город Газа. Янбу был очищен от последних солдат и складов. Рабек также оставался покинутым. Оттуда прилетели аэропланы, которые были введены в состав нашей армии. Вслед за ними на судах прибыли египетские войска с полковником Джойсом, капитаном Гослеттом и штабом из Рабега. Полковник Ньюкомб и капитан Горнби находились впереди, разрушая круглые сутки железнодорожный путь почти собственными руками. Все, казалось, шло к лучшему, когда однажды в полдень Сулейман, доверенное лицо по приему гостей, вбежал в палатку и пошептался с Фейсалом, который повернулся ко мне сияющими глазами, пытаясь сохранять спокойствие, и произнес: «Ауда здесь». «Ауда Абутай?» — воскликнул я, и в этот момент полог палатки поднялся, раздался глубокий голос, певуче произносивший приветствие нашему владыке, повелителю правоверных, и вошел высокий и сильный человек с жестоким лицом, страстным и трагическим. Это был Ауда, а за ним следовал его сын Мухаммед, 11 лет от роду, на вид еще ребенок. Фейсал вскочил с ковра. Ауда схватил его руку и поцеловал ее. Глядя друг на друга, они отошли на шаг или на два в сторону, совершенно не похожие друг на друга, типичные для всего, что было лучшего в Аравии. Фейсал — пророк, и Ауда — воин, являвшийся совершенством в своей области и сразу понявшие и понравившиеся друг другу. Они сели. Фейсал представил нас одного за другим, и Ауда краткими словами, казалось, характеризовал каждого. Мы уже многое слышали об Ауде и твердо рассчитывали занять с его помощью Акабу. И через минуту, увидав силу и прямолинейность этого человека, я знал, что мы достигнем нашей цели. У нас собралась веселая компания. Нисиб, Фаис, Мухаммед Эль-Дейлан, хитрый родич Ауды, его племянник Заал и шериф Насир, отдыхавший в Аджхе в течение нескольких дней между двумя походами. Я рассказывал Фейсалу необыкновенные истории о лагере Абдулы. Внезапно Ауда вскочил на ноги с громким восклицанием: «Да сохранит меня Бог!» и бросился прочь из палатки. Мы уставились друг на друга. Снаружи раздался громкий стук. Я выбежал, чтобы узнать, что он означает, и нашел Ауду прислонившимся к скале и камнем разбивающим в куски свои собственные зубы. «Я забыл», — объяснил он, — «что мне их дал Джемаль-паша. Я ел хлеб своего господина турецкими зубами». Сноска. Джемаль-паша. 1872-1922. Один из вождей младотурецкой партии и морской министр Турции. Руководил операциями на территориях, населенных арабами Аравии. Сирия, Палестина, Хиджаз. К несчастью, своих зубов у него было мало, и есть с этих пор мясо, которое он очень любил, стало для него мучением. Он почти голодал, пока мы не взяли Акабу, и сэр Реджинальд Вингейт не прислал ему дантиста из Египта, чтобы тот сделал тому зубы из материала его союзников. Ауда был одет очень просто и носил красное масульское головное покрывало. Ему можно было дать свыше 50 лет, и его черные волосы серебрились, но он все еще был силен и статен, гибок и сухощав, и деятелен, как молодой человек. Очертания его лица были великолепны. На этом лице лежала печать искреннего горя, омрачившего всю его жизнь и вызванного смертью в бою его любимого сына Аннада, разбившей его мечту передать будущим поколениям величие имени Абутай. У него были большие, выразительные бархатные глаза. Благодаря своему великодушию он никогда не мог разбогатеть, несмотря на добычу от сотен набегов. Он был женат 28 раз, был ранен 13 раз. Он собственноручно убил в бою 75 арабов, но ни одного вне поля сражения. О числе убитых им турок он не мог дать отчета, они не входили в его счет. Люди его племени стали при нем первыми бойцами пустыни, полными отчаянной отваги и чувства превосходства над другими. Но благодаря его воинственности число этих бойцов уменьшилось. В течение 30 лет из 1200 человек осталось около 500. Ауда предпринимал набеги при каждом удобном случае и совершенно не считался с расстоянием. После своих разбойничьих подвигов он был настолько хладнокровен, насколько перед тем был горяч, и в самых безумных своих поступках он мог холодно взвешивать все возможности. В своей деятельности он проявлял чрезвычайное терпение и неизменно выслушивал советы, критику и оскорбления с очаровательной улыбкой. Когда он приходил в ярость, его лицо конвульсивно подергивалось, и бешенство его стихало только тогда, когда он убивал кого-либо. В такие минуты это был бешеный зверь, и люди старались избегать его. Ничто в мире не могло заставить его изменить своим убеждениям, подчиниться приказу или сделать что-нибудь, чего он не одобрял. Его память хранила поэтические повествования о старых набегах и эпические рассказы о сражениях, и он расточал их перед любым слушателем. Если ему недоставало слушателей, он пел эти предания самому себе оглушительным голосом, низким и звучным. Он не мог обуздать свой язык и постоянно вредил им своим же собственным интересам, а также задевал своих друзей. Он говорил о себе в третьем лице и настолько был уверен в своей славе, что любил рассказывать истории, направленные против себя самого. И все же при всем том он был скромен, прост, как дитя, прямолинеен, честен, добросердечен и горячо любим теми, кого чаще всего приводил в замешательство, своими друзьями. Долгая передышка после падения Ваджха имела для меня важное значение, так как я мог в одиночестве обдумать и рассмотреть нашу деятельность как бы со стороны. Наши усилия все еще были направлены против железной дороги. Ньюкомп и Гарланд, шерифом Шарафом и Мавлюдом находились вблизи Муаддама. С ними было много людей племени Билли, пехоты, посаженные на мулов, орудий и пулеметов. Они надеялись захватить там крепость и железнодорожный вокзал. Затем Ньюкомп намеревался двинуть вперед всех людей Фейсала к самому Медайн-Салиху и, захватив и удерживая часть железнодорожной линии, отрезать Медину и вынудить ее к быстрой сдаче. Сноска. Медайн-Салих. Станция Хиджазской железной дороги недалеко от Медины. Вильсон собирался приехать, чтобы помочь им в этой операции, а полковник Девенпорт должен был доставить столько солдат египетской армии, сколько он мог перевести, чтобы подкрепить атаку арабов. До того, как мы взяли Ваджх, я считал всю эту программу необходимой для дальнейшего развития арабского восстания. Часть ее я составил и разработал сам. Но сейчас мне казалось, что не только в деталях, но и по существу план был неправилен. Таким образом, моей задачей стало разъяснить перемены в планах. Арабская война являлась географической войной, а турецкая армия была скверно организована. Наша задача заключалась в том, чтобы найти слабейшее место неприятеля и упирать лишь в него, пока время не поколеблет врагов на всем их протяжении. Самые крупные наши силы, бедуины, не привыкли к правильным операциям, но их преимуществами были подвижность, гибкость, самоуверенность, знание местности и разумная отвага. Благодаря им раздробленность становилась нашей силой. Следовательно, мы должны до максимума расширить фронт и вынудить турок к длительнейшей пассивной обороне, так как она была самым дорогим видом войны, что являлось для нас в высшей степени важным. Наш долг заключался в том, чтобы достигнуть цели с величайшей экономией жизни людей, так как жизнь для нас была более драгоценна, чем деньги или время. К счастью, мы были богаче турок транспортными средствами, пулеметами, автомобилями и взрывчатыми веществами. Мы могли бы составить очень подвижный, хорошо снаряженный ударный отряд самой незначительной численности и последовательно использовать его против различных участков турецкого фронта, чтобы заставить турок усилить посты выше оборонительного минимума в 20 человек. Это было бы кратчайшим путем к успеху. Мы не должны брать Медину. Там турки были безвредны. Если бы мы их захватили в плен и отвезли в Египет, прокормы и охрана стоили бы нам немалых средств. Нам не нужно, чтобы их главные силы оставались в Медине и во всех других отдаленных местах. Нашим идеалом была ситуация, когда железная дорога работает еле-еле, но только еле-еле с максимумом потерь и неудобства. Вопрос о провианте заставит врага держаться железной дороги. Если бы турки стремились к слишком быстрой эвакуации, чтобы сконцентрироваться на небольшой площади, над которой их отряды действительно могли бы господствовать, тогда мы оказались бы вынуждены ослабить против них военные действия и вернуть тем врагу уверенность в собственной безопасности. Их глупость была нашим союзником, так как им хотелось сохранить или считать, что они сохранили, сколь возможно, больше из своих старых провинций. Эта гордость своим наследием от прежней империи удерживала турок на их нынешних нелепых позициях, когда у них множество флангов и нет фронта. Я обстоятельно критиковал принятый прежде план. Удержание средней части железной дороги обошлось бы нам дорого, так как нам угрожали бы с обеих сторон. Смешение египетских войск с арабскими племенами морально нас ослабило бы. Однако ни мои общие доказательства, ни частные возражения не приняли во внимание. План уже разработан, и приготовления зашли слишком далеко. Все были заняты своим собственным делом, и у меня не хватило влияния привлечь их к моему предложению. Я достиг лишь того, что меня выслушали и условно признали полезность моих рассуждений. Тогда я выработал вместе с Саудой Абутаи проект похода с племенем Хавитат на их весенние пастбища в Сирийской пустыне. Оттуда мы могли бы двинуть летучие отряды с верблюдами и ринуться на Акабу с востока без всяких пушек и пулеметов. Восточная сторона являлась незащищенной, линией наименьшего сопротивления, самой доступной для нас. Наш поход был исключительным примером обходного движения, так как требовал передвижения по пустыне на протяжении 600 миль, чтобы овладеть окопом, находящимся в сфере влияния огня с наших судов. Ауда считал, что всего можно достичь динамитом и деньгами, и что незначительные племена около Акабы присоединятся к нам. Фейсал, который уже встречался с ними, также верил, что они окажут нам помощь в случае, если мы предварительно добьемся успеха у Маана, а затем действительно двинемся на порт. Пока мы размышляли, флот совершил набег на Акабу, и захваченные при этом турки дали нам такие полезные сведения, что я сгорал от нетерпения немедленно направиться туда.